«Он ей не бывший», — подал голос Бухин. «Они еще не развелись». Банников сердито покосился на него. «Она попросила позвать к телефону Сергея», — наконец выдавила из себя свидетель, совершенно наглым, возмутительным, угрожающим тоном. «У нее ребенок совсем не от Сергея, представляете?» — затараторила Вероника Валерьевна. «Неизвестно от кого, да, а записан как его. И она еще от нас смеет требовать». «Так что же конкретно она требовала?» — начал терять терпение майор. «Она хотела говорить с Сергеем, а я...» «Так вы позвали вашего будущего зятя или нет? Она угрожала ему или нет?» «Я его не позвала», — отрезала Вероника Валерьевна, «потому что не могла. Его не было дома. Он был в гараже, возил куда-то этого своего жуткого друга Герку. У него машина сломалась. У Герки, то есть. А он живет, между прочим, с девушкой. И они не расписаны, она беременна». «Так ваша дочь тоже беременна», — снова подал свой голос Бухин. «И тоже не расписана». Банников опять на него зыркнул, а Вероника Валерьевна взорвалась, как новогодняя петарда. «Это совсем другое дело, молодой человек. У них любовь, у них высокие отношения». Бухин отвернулся к стене и хрюкнул. «А вы не в курсе, Вероника Валерьевна? На работе у них было все в порядке? Может быть, какие-то финансовые недоразумения? Ваш зять никому не задолжал?» «Я сама старший экономист», — напыжилась Вероника Валерьевна. «И могу вам со всей ответственностью сказать, что на работе, к примеру, было все в полном порядке. Я им много по-родственному помогала. Да и здесь мы начали ремонт делать, кучу денег вбухали, так что нечего здесь этой интриганке делать было, я вам скажу». «Значит, финансовых затруднений у Кузнецова не было?» «Никаких», — заявила Вероника Валерьевна. «Они даже отдохнуть на недельку с Ликуси съездили в Турцию». «А у компаньона его Томашевского тоже было все в порядке, не знаете?» «У Геры?» Вероника Валерьевна задумалась. «Я даже затрудняюсь ответить. Вроде бы да. Я, знаете, как-то меньше с ним общалась. У него такой характер, трудный характер. Шутки, к примеру, какие-то идиотские, розыгрыши. Выпить он тоже не дурак», — добавила она с ехицей. «И знаете, они несколько раз с Сережей очень ругались, Лика слышала». «Извините, я понял, что она и Кузнецов жили вместе, так почему сегодня она ночевала у вас?» «Сережа ее попросил почему-то», — растерялась Вероника Валерьевна. «Наверное, он должен был с кем-то встретиться и не хотел, чтобы Ликуся...» «Я знаю...» «Знаю!» — внезапно вскричала Ликина мать. «Конечно, это она! Но кому еще Лика могла помешать в этом доме, как не ей? Это она! Она его убила!» «Николай Андреевич, там эксперты и следователи уезжают!» Катя Скрипковская заглянула на кухню. «Никаких вопросов больше нет, Николай Андреевич?» Врач уже закрывал свой чемоданчик. «Так ты говоришь, во сколько его убили?» «Где-то от 8 до 10:30. Точнее скажу, после вскрытия. И вот что еще странно. Убийц, похоже, было двое». «Почему это вы так решили?» Криминалист охотно пояснил. «Да потому что стреляли из двух разных видов оружия. И характер стрельбы разный. Два выстрела похожи из того мартиана, который мы нашли на полу. В сердце и в голову. Очень точно, зуб даю, стрелял профессионал. А еще 3 из другого ствола. Навскидку Беретта. Ствол не нашли, но пули и гильзы присутствуют. Стрелок никакущий, одни понты. Разброс по всей комнате. И ни один выстрел не смертельный. Одно попадание в предплечье, а два — мимо денег. Пулей в мебель стреляли. И еще есть определенные странности. Я все написал в заключении первичного осмотра. А с какого приблизительно расстояния стреляли? Метр полтора. Эксперт вздохнул. Отпечатков нигде нет? На Мартиане женские пальчики. Попадаются по всему дому. Предположительно, или жены его, или любовницы. Хотя дверная ручка и была протерта. На ней только пальцы этой Малышевой. Из стакана пил сам Кузнецов. Что-нибудь пропало, не знаешь? Малышевых надо поспрашивать и жену его. Следов взлома нет. Следов борьбы тоже. Дверь открыли либо родными ключами, либо покойный сам впустил своего убийцу или убийц. «А Малышеву-младшую как зовут?» — неожиданно спросила Катя. «Анжелика?» «Да, вроде, а что?» «Это не та самая Анжелика Малышева?» «Ну, невеста Олега Шумейко, которая его бросила, которой он машину покупал?» «Так она вроде невеста убитого», — засомневался майор. «Да не важно, чья она там невеста. Важно то, что Кузнецов мог быть знаком с Шумейко. И смотрите, что получается». Глаза у Катерины горели сыскным азартом. «Где Шумейко, там труп. Сначала Нечаев, потом брат Шумейко, потом этот Кузнецов. И я больше чем уверена, что и на этот эпизод у Шумейко железное алиби». «Посмотрим, посмотрим». Невыспавшийся Банников, похоже, проснулся окончательно. «Это все, конечно, крайне любопытно. Или Шумейко кто-то подставляет по-крупному, или... Так, короче, вы здесь надолго не рассиживаетесь? Все записи, книжки, блокноты, все до последнего листика изымать, компьютер тоже. Сашок, ты с Катериной порасспроси бабулю, ту, что вчера дежурила в интересующее нас время. Может, видела что? Это второе и третье. Компаньона его, Томашевского, вызвали сюда? Он здесь и живет, Коля». Лысенко дернул бровями вверх. «На седьмом этаже, кажется. Уже должен быть дома». «Хорошо. Я сам к нему поднимусь». «Где жена его живет? Ну, бывшая эта, которая от него ушла». Он заглянул в записную книжку. «Кузнецова Нина Анатольевна. Выяснили?» «Она нигде не живет». Васька сидела растерянная, заплаканная, с опухшими глазами, еще в утреннем домашнем халате, который не успела переодеть. «Она в больнице лежит». «То есть как нигде не живет? Она, как вы говорите, ушла от мужа примерно в конце августа. И что же, до сих пор нигде не живет?» «Это он от нее ушел, а не она от него. Подло так, понимаете, ушел. Как раз в этот день Нине и сказали, что у нее опухоль. Она сама не своя была, а потом... Или нет, не так. Сказали ей перед этим, а на следующий день Сергей от нее ушел, да, точно. И с работы ее уволили». «Так где же она все это время жила? Я так и не понял». Майор Банников сидел на уютной, чисто прибранной кухне Томашевских. И снова пил кофе, на этот раз предложенный ему гостеприимной Васькой. Вообще, на этой паре глаз отдыхал. Хотя Васька и была в халате изорёвана, и пузо торчало вперед, как нос у ледокола, но она все равно нравилась майору. Он понимал в женщинах. Нигде она не жила. «Через день они с Димкой...» «Это ее сын», — пояснила Васька. «На море уехали. Это ей так врач посоветовал. отдохнуть перед операцией, сил набраться. А приехала она позавчера. А Димка еще там остался, у знакомых Нининых. Он болеет, круп у него, ложный. В общем, горло. А она переночевала у отца. А утром мы с ней в больницу ложиться поехали. То есть ее положили, а я просто с ней, ну, чтобы поддержать. Вы понимаете? Понимаю. Майору все больше и больше нравилась эта девушка с огромным животом, бойкими каштановыми кудряшками и голубыми глазами, которые не смогли испортить даже слезы. А чем она больна, простите? В какую больницу ее положили? В онкологию, в нашу областную. Васька покосилась на Геру. Но она просила этого никому не говорить. Но теперь уже все равно. У нее что, опухоль? Злокачественная? Васька кивнула. Да. И оперироваться нужно было срочно. Так ей врачи сказали. Анализы были очень плохие. Только этот врач, хирург, с которым Нина договаривалась, он в отпуск уходил и посоветовал и Нине отдохнуть. А когда вы в последний раз ее видели? Вчера. Я утром ей завтрак носила, посидела там с ней. Ну, примерно до обеда. Вы с ней близкие подруги? Очень близкие. Она вам не рассказывала? У мужа никаких проблем не было? Может быть, рэкет? Или задолжал кому? У нас никаких проблем не было, подал свой голос Гера. Ни с рэкетом, ни с должниками. Ни мы никому не должны, ни нам, и вообще. Я бы знал, если бы у Сереги были какие-то проблемы. У них вообще никаких проблем не было, пока это... Васька состроила гримасу. Не появилась. И что Сергей в ней нашел? А уж мамаша. А что мамаша? Заинтересовался майор. С Ниной ругалась. Она с ней не ругалась. Она со мной ругалась. Нина оставила мне ключи цветы поливать, Димкиных рыбок кормить, ну, пока они на море будут. Так эта самая Ликина мать выкинула из квартиры все вещи. Ну, то есть не в прямом смысле выкинула, а принесла нам. И ключи у меня забрала. Они там какой-то ремонт якобы делали. Какой там ремонт, когда квартира совсем новая? Мы с Нинкой только в прошлом году обои клеили. Это просто предлог был, чтобы их выселить. А она выезжать не хотела? А муж настаивал? Она вообще ничего от него не хотела. Можете себе представить? Вчера утром вам сказали, что у вас рак. Днем уволили с работы, а на следующий день от вас ушел муж. Круто! Она даже застрелиться пыталась. Ой. Васька ладошкой закрыла рот. Застрелиться? Где? Когда? Вы сами видели? Васька молчала, виноватыми глазами глядя на мужа. Гера вздохнул. Да здесь, на этой самой кухне. Вася, теперь нужно рассказать. Он взял жену за руку. Так вот. Я как раз с работы вернулся, случайно вернулся. Заказчику кое-какие документы понадобились, а я их дома забыл. А тут Нина с пистолетом в руке, а Вася в полном ступоре. Ну, я и вмешался. Забрали у нее пистолет? Нет, за пистолет я хвататься не рискнул. Я ее водой облил, холодной. А пистолет она сама бросила. Он тогда под шкаф залетел и выстрелил, сам не зная, что на меня тогда нашло. Решать нужно было по-быстрому, но, по-моему, она слов уже не понимала. Да я ей тогда говорила, она не слышала. Извините, а откуда он у нее взялся, этот пистолет? Она его что, с собой принесла? И вы случайно не помните, какой он был из себя, Ну, хотя бы примерно. И она что, забрала его потом? Майор сыпал вопросами, как горохом. Васька потупилась. Я должна была в милицию заявить. Она подняла страдальческие голубые глаза на Банникова. Я пистолет этот нашла, как раз накануне. Я в консультацию хожу через пустырь, где старые дома сносят. Там намного короче. Ну, он там и лежал, среди кирпичей. Только чуть-чуть кончик виднелся. Я сразу увидела, у меня глаз наметан. Как это наметан? Не понял майор. Она мастер спорта по стрельбе, хмуро объяснил Гера. Хороший пистолет такой, редкий, Мартиан. Какой-какой? Мартиан. Мне всегда интересно было. А патроны? Перебил ее майор. Патроны к нему тоже там были? Нет, патронов не было, пояснила Васька. Патроны я от ТТ взяла. Они к нему по калибру подходят, ну, я и решила попробовать, раз так хорошо подходит. Да. Так я как раз его почистила и зарядила, хотела вечером попросить Геру поехать куда-нибудь за город попробовать. Вы меня не поймете. Почему не пойму? У женщин в вашем положении? Тактично улыбнулся майор. Часто бывают такие странные желания. И не всегда насчет какой-нибудь там клубники или соленых огурцов. Вы рассказывайте, Татьяна Михайловна, рассказывайте. Ну вот. А тут и Нина пришла. Я сразу поняла, что что-то случилось. В конце концов, я из нее вытянула. А потом у нее вдруг лицо такое странное сделалось. Она взяла пистолет со стола и... Ну и ну... А что же вы его не спрятали? Видно было, что история все-таки шокировала майора. «У вас что, по всему дому оружие валяется?» «Нет, конечно». Васька явно чувствовала себя виноватой, но ей хотелось оправдаться. «Ничего у меня не валяется. Все как положено, в сейфе лежит. И разрешение есть, как у мастера спорта. А в руки взять хочется. Я его люблю. Хорошее оружие». «Кто его не любит?» — поощрил Ваську к дальнейшим излияниям майор. «Ну, а пистолет этот... Мартиан, он что, до сих пор у вас?» «Я не знаю», — растерялась Васька. «Я думала, что Гера забрал и спрятал. Он тогда так орал на меня». «Ничего я не орал», — обиделся Герка. «Ты в таком интересном положении, Нинка с пистолетом в руке. Как я должен был с вами разговаривать, шепотом? Я просто перенервничал, а пистолет... Я его больше не видел». Гера недоуменно перевел взгляд сначала на майора, потом на жену. «Я вообще думал, что это твой. Я думал, ты его достала и в сейф свой убрала». «Ничего я не доставала. Я его на улице нашла. А когда мы из зоопарка приехали, я спать сразу легла, потому что устала очень, а вечером полезла под шкаф веником, а его там уже не было». «Да не может быть такого. Ты что, хочешь сказать...» «Я у тебя просто спросить побоялась. Ты бы опять на меня орал». «Стойте, стойте». Банников понял, что сейчас начнется бурное выяснение. «Давайте все по порядку. Вот вы приехали домой, вошли в кухню, облили Нину Кузнецову водой. Она пистолет бросила, я все правильно излагаю?» «Да». Одновременно сказали супруги Томашевские. Пистолет отлетел под шкаф и выстрелил. Да, то есть не сразу. Он залетел под шкаф и выскочил обратно. Я его ногой нападал, он еще раз полетел под шкаф. А уже тогда выстрелил. А потом? А потом я Нину переодеваться послал. Она же вся мокрая была. И Васька пошла переодеваться. Потом я тоже штаны менял. Там чашки какие-то дурацкие на столе перевернулись. А потом мы Димку из сада забрали и поехали в зоопарк. Именно в таком порядке? Нет. Сначала я переодеваться пошла. Подала голос Васька. А Герка еще что-то там кричал, никак успокоиться не мог. А потом Нина ушла. Мы вместе ушли. А Кузнецова одна в кухне оставалась? Да нет, вроде. Томашевский задумался. Я извинился перед ней за то, что не врубился сразу. Извинились, что помешали застрелиться? Иронически поинтересовался майор. Да нет, не совсем. Знаете, это, наверное, не очень приятно, когда тебя холодной водой поливают, а потом еще и кричат. Она все-таки женщина. Нужно было извиниться, — настаивал Томашевский. Так что, оставалась подруга ваша одна в кухне или нет? Могла она достать пистолет в ваше отсутствие? Или, может, на следующий день? И гиль застреленная куда делась? Не находили? Гнул свое майор. Вы что, думаете, вскинулась Васька, что Нина забрала пистолет и из него убила вчера Сережку? Так вот, я ее 100 лет знаю, и... Вась, не горячись. Просто нужно все вспомнить. Пистолет же действительно пропал. А Нина Кузнецова хорошо стреляет, не знаете? Вкрадчиво спросил майор. Васька наморщила лоб. Я пыталась ее научить, но как-то без особого успеха. У нее, знаете, к стрельбе азарта не было. А как вы думаете, она могла передумать стреляться сама, а вместо этого убить своего мужа? Что вы? Она совсем-совсем не такая. Она мухи не обидит. И вообще, Нина сейчас в больнице лежит. Закончила свою мысль Васька. Да. Там еще этот Геркин заказчик был в кухне. Гера ему еще кофе предлагал. Это у него называется работа с клиентом. У того и без кофе чуть глаза из орбит не выскочили. Он ведь тоже все видел. Нет, точно, она в кухне одна не оставалась. А заказчика как зовут, не помните? Не помню, нет. Валик, кажется. А может и не Валик, Гарик? Я специально домой его завез, чтобы прайса показать. Чтоб, значит, он те взял, которые лучше и которые как раз были в наличии. Но он уперся в какое-то старье. Наверное, в другом месте взял, особенно после того, что увидел. Подумал, наверное, что мы больны на всю голову. «Олег!» — встряла Васька. «Ты его Олегом называл!» «Да может и Олег!» — как-то вяло согласился Томашевский. «А фамилию случайно не вспомните?» «Нет, фамилию не вспомню. Да мне кажется, он по фамилии не представлялся». «Одну минуточку». Банников порылся в папке и достал фотографию Олега Шумейко. «Вот это случайно не он?» Герман Томашевский взял фото из рук майора. Васька тоже таращилась через стол, но вверх ногами ей было не понять. Да и видела она его мельком, «Не помню», — неуверенно сказал Томашевский. «Может, и он. А что, его тоже убили?» «Нет, он жив-здоров», — с непонятной усмешкой сказал майор. «И еще один вопрос, последний. Вы когда сегодня к подруге своей поедете?» Обратился он к Ваське. «Я сегодня не поеду», — вздохнула она. «Сегодня с утра ее должны были прооперировать. И сразу положат в реанимацию. А туда никого не пускают. И вообще...» Внезапно губы у нее опять задрожали. «Как я теперь ей скажу еще и это?» «Марина Илларионовна!» Саша Бухин вежливо стоял на пороге крохотной чистой кухни, куда пригласила их с Катериной хозяйка. Та самая дежурная бабуля, которой послал их майор. Впрочем, слово «бабуля» к ней мало подходило. «Марина Илларионовна, вспомните, пожалуйста, кто-нибудь подозрительный или просто незнакомый вчера приходил? Особенно нас интересует промежуток между 19 и 23 часами. Проходите, молодые люди, садитесь. Вам чаю или кофе?» «Нет, спасибо. Вы, наверное, уже слышали?» «Доложили уже. Дворовый телеграф. Главное, такой хороший молодой человек. Жена у него, ребенок. И погибнуть вот так, в отсвете лет». Женщина зябко повела плечами. «Все, что в моих силах. И если вы не хотите чаю, прошу прощения». Она скрылась в соседней комнате и появилась снова, держа в руках какую-то тетрадь. «Вот». «Это что?» — поинтересовался Бухин. «Это журнал. Вы понимаете? Я записываю. Так просто, на всякий случай. Ну, не всех записываю, конечно, а только тех, кого не знаю, посторонних словом. Я привыкла к порядку. Я ведь бывший библиотекарь», — вздохнула она. «К сожалению, книги теперь нужны все меньше и меньше. Вы не читали из последних новинок, например, у Улицкой вышел замечательный роман?» «Да, конечно», — немедленно откликнулся Бухин. «Я...» — Катерина кашлянула. «Да», — сказал Бухин, — «это все очень хорошо. То, что вы все записываете, Марина Илларионовна, это просто прекрасно. Для нас, я имею в виду. Так что там у вас было вчера?» «Вот, вчера. Да я и так могу сказать про вчера. Вот только чтобы время уточнить. Да, вот вечером, вот». Она поставила напротив записи аккуратную галочку.